поводу Бардаса, ну, я не знаю, эта тема, по-моему, кто-то сказал то, что Бардас взламывал карточки Манки и там еще кого-то вот таких на донату Сапрыкина. Но как ты видишь, сейчас Бардас натурально поехавший, потому что, ну, человеку 22 года, Бардас, и он, имея здоровые руки, ноги, тупит нереально, и, по-моему, у него даже Бражников уже забанил в своем чате на стриме. У меня на компе никакой порнухи, чего-либо, какой-то экстремистской пропаганды отродясь не было. Ничего ему не угрожал, пускай не гонит. Вот это он мне угрожал, то что создаст вот этот фейковый альбом по-нарски. Перебывальские забавы и то, что он от меня не отстанет. С него угрозы эти были. У меня все его грязь сохранены, пускай не пиздит. Никакого штрафа ему не будет, пока ему не вылечат голову. Нет, наговоров нету. Бардас своих последних грязь сам так делал, то, что он сказал, то, что не угомонится и будет дальше продолжать меня троллить. И появилась эта хуйня, там, сплошка, первоуральские забавы. Потому что Бардасу еще 3 года назад было объяснено, что я не хочу больше ни с Брагой, ни с ним вообще не общаться и уйти из публичности. Ну, потому что после у меня вот этих стримов, у меня тогда начинали так расшатываться нервишки, и я понял то, что с интернетом пора уже завязывать уже тогда. Потому что у меня будет не очень хорошее последствие, если я буду и дальше на таких скоростях быть в интернете, как раньше. Поэтому Бардасу что-то почудилось.